Глава 3. От этого корня и ведет свой род Тиберий Цезарь, и притом по отцовской материнской линии сразу, по отцу от Тиберия Нерона, по матери от Аппия Пульхра, и они оба были сыновьями Аппия Слепого. Он принадлежал и к семейству Ливиев, которое усыновило его деда по матери. Это было семейство плебейское, но и оно пользовалось немалым почетом и было удостоено 8 консульств, 2 цензорств, 3 триумфов и даже постов диктатора и начальника конницы. Славилось оно и знаменитыми мужами, более всего соленатором и друзом. Соленатор, в бытность свою цензором, заклеймил за легкомыслие все римские трибы, потому что они, обвинив и осудив его после первого его консульства, тем не менее вновь избрали его и консулом, и цензором. Примечание. Соленатор был осужден за несправедливый раздел иллирийской добычи после консульства 219 года, но вновь был избран консулом в 207 году и цензором в 204. Оба раза его коллегой был упомянутый выше Тиберий Клавдий Нерон, его злейший соперник. Друз убил в единоборстве Дравза, вражеского вождя, и сохранил его прозвище за собой и за потомками. Он же, говорят в сане пропритора, вернул из провинции Галлии то золото, которое было выплачено Сеноном при осаде Капитолия и которое, вопреки преданию, не отбил у них Камилл. Примечание: Сеноны — гальское племя, овладевшее Римом в 390 году до нашей эры и взявшее с римлян огромный выкуп. Рассказ в том, что этот выкуп был отбит Камиллом, патриотическая легенда. Его праправнук получил звание заступника сената за выдающиеся услуги в борьбе против гракхов. Он оставил сына, который во время таких же раздоров замыслил было немало различных предприятий, но был вероломно убит своими противниками. Примечание. Праправнук Ливий Друз, коллега Гая Гракха, в 122 году предложивший ряд демагогических мероприятий, чтобы отвлечь народ от гракха. Сын вышеназванного, трибун 91 года, инициатор распространения римского гражданства на всю Италию, был убит во время трибуната.